Самое интимное. Это была комната человеческих секретов, своеобразный медицинский сейф, где оставлялось и надежно хранилось все самое важное и значительное. Доступ к сейфу имели особые лица, врачи, облеченные высоким доверием людей. Голубев вбежал в ординаторскую, все подняли головы. Он направился к майору Динмамедову и, не скрывая радости, громко объявил: «Завтра новый консилиум для Сухачева». Майор Динмамедов привскочил: «Правду говоришь?» «Правду. Сам начальник госпиталя собирает». Голубева окружили товарищи. «Надеюсь, это мой совет помог?» — спросил Аркадий Дмитриевич. «К сожалению». Открылась дверь кабинета. Послышался голос Пескова. «Леонид Васильевич!» Песков усадил Голубева рядом с собой и заговорил певуче и мягко. «Леонид Васильевич, я бы хотел побеседовать с вами, не как начальник, а как старший товарищ. Пожалуйста». «Леонид Васильевич, я хотел бы предостеречь вас. Терапия, изволите видеть, не математика. Да-с, терапия — наука неточная». Он сделал паузу, кашлянул. «Мне понятны все ваши высокие стремления». Песков покосился на портрет Павлова в позолоченной раме. «Я тоже когда-то был таким, как вы». «Зачем он меня отговаривает?» — подумал Голубев. «Разве он не понимает, что дело вовсе не во мне, а в больном?» «Вы еще полностью не осознали, не пережили на собственном горьком опыте», — поправился Песков, «насколько ответственна работа терапевта. Одно неточное слово, не та цифра, запятую не там поставишь, и суд». «Я не боюсь ответственности», — сказал Голубев. Песков придвинулся к нему ближе. «Вы совершенно не знаете, чем это кончится, да-с?» «Может кончиться благополучно, а вероятнее всего плохо. Пункция-то не дала ожидаемого эффекта». «Это ничего не значит. Операция и пункция — две разные вещи, согласен. Но представьте, Леонид Васильевич, я не хочу этого, но представьте, вдруг больной умрет. Что скажут недоброжелатели? Скажут эксперименты на людях». «Так скажут глупцы», — прервал его Голубев. «Это не эксперимент. Это правильный шаг, пусть неизведанный, но правильный. Как знать, я перечитал монографию. Пенициллин не может повредить, но может помочь». Песков посмотрел на Голубева из-под нависших бровей. Голубев выдержал взгляд, подумал. «Непонятный вы человек, Иван Владимирович, то приезжаете ночью, чтобы спасти больного, то противитесь тому, что может его спасти». «Поймите, Леонид Васильевич, я вам добра желаю». «А больному?» «Больному. Больному я не враг. О нем я, может быть, больше вас забочусь. Но есть вещи, против которых мы бессильны. Вы человек способный, молодой, у вас вся карьера впереди». «Простите, товарищ начальник, я не карьерист. Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что в случае неудачи все станут говорить: «Ах, это тот Голубев, из-за которого больной погиб. Не желал бы я у него лечиться». «Он еще не погиб, товарищ начальник. Я верю, что его можно спасти». Лицо Пескова покрылось пятнами. Он помедлил, видимо, сдерживая раздражение. «Да не обольщайтесь вы призрачными иллюзиями, да-с?» «Что ж, значит покорно ждать смерти человека.